и помогал день, два, три. Он мог, например, сегодня внимательно слушать наставления матери, как поступить в том или другом случае с большой выгодой для себя, а завтра сделать совсем наоборот. А на ее укоры и неодобрительное покачивание головы небрежно отмахивался. «А, ладно». А потом все чаще стал грубить матери, покрикивать на нее, огрызаться. Но каждый раз, когда нагрубит, примолкнет, и день-другой ходит виноватый. «Вот видишь, сынок», — укоризненно говорила мать, собираясь начать какой-нибудь разговор. Но он обычно прерывал ее. «Хватит, мама, сам не маленький, уж понимаю». Что он понимал, Степанида так и не могла уразуметь. И все чаще беспокоили ее невеселые думы. Не напрасно ли она потратила столько сил на Митьку? Не впустую ли? Подошло время идти Митьке в армию. Степанида проводила его с той же беспокойной мыслью. Не впустую ли? Из армии Митька вернулся бугай-бугаем, рослый, плотный, чубатый, спорол погоны с танкистскими эмблемами, стал работать трактористом. Степанида внимательно наблюдала за сыном, но теперь боялась почему-то давать ему какие-либо советы. А Митька принялся ухлёстывать за колхозными девчатами. И вроде никому не отдавал предпочтения, бродил по деревне сразу со всеми, как петух с беспокойной стаей куриц. Только Ирины Шатровой никогда не было в этой стае. Степанида почему-то заметила это. Может, потому что ей казалось, Митька, встречая иногда внучку старика Анисима, поглядывает на нее приценивающимся взглядом. «Ну и пусть», — думала она. «Девчушка, по всему, видать, не сплошает в жизни. Сейчас, правда, пустяками занимается, цветочки под окнами садит. Да ничего». Подрастет, поумнеет. И Захар, кажется, в любимчиках держит ее. Он откроет ей дорогу в жизнь. Но совершенно неожиданно все ее надежды испарились в одну секунду, как испаряется дождевая капля, упавшая в жаркий костер. Однажды, возвращаясь поздним вечером с поля, она услышала в придорожных кустах какой-то шорох. Сперва Степанида испугалась. Мало ли чего. Ночь темная, оборванцы нищие в деревню захаживают. И потом обомлела вся, но уже не от страха, а от чего-то другого. «Митя, Митенька!» — прохныкал в кустах голосишка Зинки Никулиной. «Что же дальше-то будет? Ведь беременная я!» «Тихо ты!» — прикрикнул Митька. «Идет по дороге кто-то!» Степанида прошла мимо, как пьяная. «Вот тебе и Зинка тихоня. Ох, она сучка тонконогая!» — думала Степанида, ощущая желание вернуться, схватить ее за волосы, вытащить на дорогу и растоптать в лепешку, растереть. Несколько дней она бросала на Митьку гневные взгляды. Но Митька не замечал их, был по-прежнему весел и беспечен. Тогда она не вытерпела и спросила: «На Зинке-то ж жениться, что ли, думаешь?» Митька вздрогнул, залился краской. «Ты откуда знаешь про Зинку? От матери что скроется?» Митька опустил голову, отвернулся. Чувствуя, что мать ждет ответа, промолвил: «Да нет, не собираюсь, не тот товар». Заходило сердце у Степаниды от неуемной радости. Не напрасно, не впустую истратила она столько сил на воспитание сына. Вместе с молоком, вместе с ласками сумела она таки передать ему что-то свое, затаенное. Пусть не в такой мере, как хотелось, но сумела, сумела. «Сыночек», — воскликнула она, — «это правильно ты. Всякая девка для своего жениха родится. А ты свою не отыскал еще, не отыскал. Такую ли тебе надо? Они, Никулины-то, вечно щи лаптем хлебали». «Ну, понесла», — недовольно буркнул Митька. «Может, помочь тебе распутаться с Зинкой.